и вновь без каких-либо следов восторга. Лучи можно различать значительно яснее. Они стали исключительно отчетливыми. Смотрел сверху. Наблюдаются отдельные лучи, во многих случаях в виде чрезвычайно тонких линий, особенно четких там, где они расходятся от места расположения источника. В тот же день позже он решил попробовать сфотографировать следы. Не потому, что думал, будто ему не поверят и потребуют доказательств, хотя и предполагал такую ситуацию. Просто понимал, что фиксация следа частиц открывает новые возможности для их исследования. Фотографии получились поначалу не очень качественными, но получились. След частицы обрел материальное воплощение. Он выглядел уже не как химерические россыпи капелек, увиденные на короткое время напряженным и усталым глазом, а как документ, как паспорт частицы. Дальше дни неслись как в тумане, словно сам Чарльз оказался запертым в душной камере. Он ставил опыт за опытом, пытаясь найти способ улучшить фотографию, сделать след более отчетливым. Наконец он понял, в чем дело. Электроны, рождаемые рентгеновскими лучами, слишком малы и слишком быстры. Он вспомнил свои прежние опыты с ураном. Вот что ему нужно сейчас. Тяжелая, сильно заряженная альфа-частица, способная пролететь в воздухе 7-8 сантиметров, разбивающая вдребезги на ионы и электроны 500 000 атомов, попадающихся на ее пути. Вот кто должен оставить четкий автограф в туманной камере. И Вильсон взял тонкую иглу, поместил на ее кончик крупицу радия и ввел в свою камеру. И тотчас же ионы обволоклись капельками влаги. Через мгновение, через считанные доли секунды, капельки стремительно набухли до видимых размеров, и в окошке камеры возник веер четких следов. И это тот миг, когда Вильсон смог наконец сказать словами Гёте: «Остановись, мгновение, ты прекрасна». Оно и в самом деле было прекрасно. Тысячи белых лучей протянулись от кончика иглы, словно от маяка в тумане. И так же, как маяк в непогоду и ночью указывает кораблям правильный путь, так и следы атомных частиц указали ученому путь, по которому должна была пойти его дальнейшая работа. После нескольких дней мучений со светом, фотоаппаратом, фотопластинками были получены четкие фотографии следов альфа-частиц, которые можно было обнародовать. Вильсон, торопясь, набрасывает короткую заметку, прикладывает к ней две наиболее удачные фотографии, одну, полученную с помощью рентгеновских лучей, другую с помощью радиоактивного излучения, и отсылает пакет в труды Королевского общества. Он прекрасно понимает, какое впечатление произведет его сообщение, особенно фотографии, и поэтому не свертывает работу в ожидании поздравлений. Наоборот, он знает, сколько вопросов посыплется от коллег. Он позволил им заглянуть в невидимый мир, о существовании которого они знали, но который никто не видел. Поэтому он торопится усовершенствовать систему, добиться лучшего качества снимков, составляет подробное объяснение открытого им явления. Он не мог при этом воспользоваться прекрасным примером, которым пользуются сегодня физики, объясняя принцип работы камеры Вильсона, примером с реактивным самолетом, летящим так высоко, что его самого не видно, но виден белый туманный шлейф, оставленный им в стратосфере. Капельки влаги, сконденсировавшиеся на продуктах сгорания топлива. Он описывает свою камеру в иных, менее образных выражениях. Он делает снимок за снимком, пытаясь поймать альфа-частицу в разные моменты ее короткой жизни, в разных ракурсах. Он отбирает 19 самых лучших фотографий, составляет подробнейшую схему самой камеры, описывает во всех деталях методику получения частиц и их фотографирования, и только тогда, отправив все это в печать, немного переводит дух. Теперь он сделал главное — он дал возможность каждому физику самому построить такую же камеру, и получить такие же снимки –